А эта штука равна пи д. Поищем такую строчку. Есть такие строки. Вот по смыслу, пожалуй, подходит такое. Этнос тю моею, а маю тома. Эште о маю тома этнос тю моею. Или капь. ЗТА капь. СРЛА. Молодчина, что пересчитывал. Умница, что дал мне этот ключ. Ты и не думал, что даешь мне неизвестное тебе пи д. Ты не имел и зеленого понятия, что отсюда д диаметр предмета, на который ты наматывал свою тайну, равен измеренному расстоянию между совпадающими строками, равен этому расстоянию, поделенному на 3,14. Головастые люди твоего 17-го столетия тоже знали, но знали немного иначе. Как бишь они это знали? Ага, они, насколько мне помнится, знали это, по крайней мере, в Беларуси, как 22 к 7. Что же, и это хлеб, почти то же самое, пи, с расхождением в 4-м знаке. Но ты вряд ли водил знакомство с головастыми людьми. Головастые люди, они беспокоят, поэтому вы их не любите, стараетесь не уважать, и это главная ваша ошибка во все времена, многочтимые господа магнаты. Тайна твоя, даже для головастых твоей эпохи, лежала на поверхности. Вот она твоя тайна. Твой жезл был диаметром в 2 сантиметра с 2-3 миллиметрами. Диаметр утолщений на концах достигал 4 сантиметров, утолщение на середине — 3. Что бы это за предмет мог быть? Но я этого, наверное, никогда не узнаю. Да это и маловажно. Все эти утолщения, глубоко уважаемые, практически можно отбросить. Вот так. Напрасно ты морочил себе голову. Я пошел на кухню и начал искать среди своих причиндалов какой-нибудь предмет диаметром в 2 сантиметра. И нашел рукоятка сковородника, которым берут с огня сковороду. Она была как раз в диаметре 2 сантиметра и 2 миллиметра, хоть меряй кронциркулем. Что ж, теперь подготовим 3-4 точные копии из бумаги, чтобы не трепать пергамент, не порвать его и зря не марать клеем. Просто переведем через копирку и не карандашом, а концом спички все эти буквы. Готово. Ну вот, а дальше возьмем, парень, цилиндр вычисленного диаметра, сковородник, и под вычисленным углом будем наматывать на него бумагу, читая текст. Я мучился с этим долго, приклеивал и примерял те места, где были чистые пятна, и снова измерял угол намотки, и вел дальше, до посинения. Сделано. Я приклеил конец, обождал, пока подсохнет клей, и начал читать вдоль предмета, как будто грыз кукурузный початок, только что глазами. Если изобразить это по-человечески, то текст звучал так. «Як латине, ракуть, финис, они суть, они подсудак, они покон не взыщуть, и что маю, то маятностью моею буде, и что не володев, а под скарби нажив, а шукати ту ккмах кутни ложница, ключевая пуста. А друга от куту там глыбе, контрафекту округ ступь плинфой, бо заклавь би и клет нижней ложа, дубасная ложница, каменна, и тым, по животе за валанах, ни дочакаи тиса за заворою, еда бог уструбе клеть, верхни навкапь, это капь, СРЛА, каминию немал, сы КГН, скоец, ман, универсалы, грам, як мсти, а кустоть, калварие, зрет целна, а не висно бо, ц и н, под хамарою овай. Почин, кмотри, а кмотра жона, лайно, псино, звопю и людо жортм, дасурм, ала агела, огни до веку, амон. Нельзя было сказать, что и это было так уж понятно, но теперь можно было хотя бы составить словарик и подставить под непонятные слова современный смысл. И я начал искать по всем выпискам, по всем своим картотекам, по словарикам, в истории книги Укарского и в других книгах. Поконь — закон, ккмах — гмах, махина — громадина, ложница — спальня, контрафект — рисунок, образ, окрут — корабль, плинфа — старинный, очень плоский кирпич. Дубасны из еловой коры, заволанных, позванных, завора, засов, еда, наверное, егда, разве, неужели, иначе. Пав капь, капь, 2,4 пуда, скоец, монета, кустоть, сторож, невисно, невисны, это архаическое слепой, невидящий. Значит, и здесь что-то слепо, не видно, а может быть, и просто не найдешь. Кмотрь, кум, лайно, ну, это слово из лексикона «зизание» и означает «нечистоты», «отбросы», «помет», «навоз». Калаварие — место казни, лобное место, Голгофа, кладбище, от латинского «калфа» — череп. А что такое людожертм? Наверное, людожерством, людоедством. Хитрил бестие и титлы ставил не там, где надо. Подставим теперь то, что понятно, переведем. Как латине говорят, финиш, и ни суд, ни подсудок. Чиновник или писарь земского уездного суда ни закон не взыщут, и что имею, то маятностью моею будет и чем не владел, а подскарбием, государственным казначеем, нажил. А искать тут гмах кутни, в смысле угловое строение, спальня ключевая, пустая, а вторая от угла, там глубже изображение корабля, 8 ступ цеглою, бо заклал клеть, ложе из еловой коры, спальня каменная, и тем после жизни закликанных за завалою не дождаться, хиба, разве, что бог уструбе вострубит, этаж верхний, полукапь золота, капь серебра, камней не обмал, немало, сыгнеты, монеты, ман, ускрипты, универсалы его, королевской милости, а вартовник, сторож, лобного места виден, а не найдешь, ибо С и Н под хмарою этой. А почни, кум и кумова жена, навоз собачий, с воплями и людоедством до сурм, труп, ангелов и в дьявольском огне вовеки. Таков приблизительно был смысл этого жутковатого в чем-то документа. Но что такое хамара? и что такое «Ц» и «Н» — «хамара». Словно звучало не по-славянски, хотя и напоминало «наша камора» — «кладовая». Похоже на древнееврейское, или арабское, или греческое. Но в первых двух языках я разбирался, как... А третий знал едва-едва, и однако полез в словарь. Дуракам везет, нашел, что означает свод, сводчатый потолок. Но что такое С и Н? Что это мне напоминает? Химическую формулу, но откуда в те времена взялась бы химия, ее формулы? Алхимия — это еще может быть. Так что это? Что? Алхимия? Алхимические знаки? Я начал мучительно припоминать все еще не забытые мной с тех времен, когда я изучал колдовские процессы, алхимические знаки. Круг в центре точка, золото или солнце. А как белорусский алхимик обозначал реторту? Ага. Круг не замкнутый, а спиритус — круг и с чертой. Так-так, негашенная известь, а что такое С и Н? И тут вдруг словно всплыло что-то с самого дна памяти. Ну, конечно же, конечно, С и Н — знак замазывания. Знак, который ставили, когда какое-то вещество замазывали на годовой или даже более долгий срок. И значит, это предложение надо было читать приблизительно так. «Страж лобного места. Видать, а не найдешь, потому что замазано под сводом этим». Смысл был маловразумителен. Автор пренебрегал всякой грамматикой, даже падежами, но от этого не менее страшен. А можно было, расставив иначе знаки препинания, понять все это и так. Лобное место, видимое, но не найдешь, потому что замазано под сводом этим. Но даже при таком все еще смутном, хотя и более понятном прочтении, было в этой записи что-то тревожное, что-то устрашающее, чудовищно мрачное, коварно утонченное и гнусное. Я кожей чувствовал это и знал, что теперь не оставлю эту загадку, каков бы ни был ответ. Загадку, которую я должен был разгадать в память моего друга, была она причиной его смерти или не была.